Смерть. В это время мысли о смерти начинают терзать Толстого. Три смерти. 1858-1859 годы. Уже предвещают мрачную картину, нарисованную в смерти Ивана Ильича. Одиночество умирающего, его ненависть к живущим, его отчаянный «зачем» и «за что», на который нет ответа. В триптихе «Трех смертей» богатой дамы, старого чахоточного ямщика и срубленного ясеня есть свое величие. Характеры мастерски очерчены, образы сильно впечатляют, но все произведение, чересчур расхваленное критиками, вяло скомпоновано, а в описании смерти дерева нет той точности поэтического изображения, которым так сильны толстовские описания природы. В целом трудно определить, что здесь преобладало – искусство для искусства или же нравственная идея. Толстой сам этого не знал. Его выступление в Московском обществе любителей российской словесности 4 февраля 1859 года звучит как защита искусства для искусства. Сноска. Речь о главенствующей роли в литературе надо всеми временными модными течениями элементов аристократичности. Конец сноски. Председатель общества Хомяков выступил с ответной речью, в которой, отдав должное Толстому как деятелю чисто художественной литературы, вместе с тем взял под защиту искусство, ставящее перед собой социальные и нравственные задачи. Сноска. Он указал Толстому на примеры из его собственных произведений, на старого ямщика из «Трех смертей». Конец сноски. Год спустя смерть любимого брата Николая, умершего от чахотки в Гиерах 19 сентября 1860 года, до того потрясла Толстого, что пошатнула его веру в добро, во все, даже отвратила от искусства. Сноска. Как уже было сказано, другой брат Толстого, Дмитрий, еще раньше, в 1856 году, умер от чахотки. Сам Толстой в 1856, 1862, 1871 годах считал, что у него начинается чахотка. Он был, как он пишет 20 октября 1852 года, сильного сложения, но слабого здоровья. Он часто страдает от простуды, от заболеваний горла и глаз, мучается зубной болью, ревматизмом. На Кавказе, по крайней мере, 2 дня в неделю, пишет он, в 1852 году я не выхожу. В 1854 году, когда он едет из Селестрии в Севастополь, болезнь задерживает его в пути примерно на месяц. В 1856 году в Ясной Поляне он переносит воспаление легких. В 1862 году он едет в Самарскую губернию к башкирам, чтобы провести там курс лечения кумысом, и ездит туда почти каждый год после 1870 года. В переписке с Фетом он очень много места уделяет своему здоровью. Плохим состоянием его здоровья можно объяснить и навязчивость мыслей о смерти. Впоследствии он говорил о своей болезни как о лучшем друге. Когда болен, представляется, будто спускаешься по покатому склону, перегороженному в одном месте легкой занавеской из легкой материи. По сю сторону жизнь, по ту сторону смерть. Насколько состояние болезни выше нравственной ценностью состояния здоровья. Не говорите мне о людях, которые никогда не болели. Они ужасны, в особенности женщины. Здоровая женщина, да это настоящий хищный зверь. Беседы с Буае. Газета «Тан» от 27 августа 1901 года. Конец сноски. Правда, которую я вынес из 32 лет, есть та, что положение, в которое нас поставил кто-то, есть самый ужасный обман. Но, разумеется, покуда есть желание знать и говорить правду, стараешься узнать и говорить. Это одно я и буду делать, только не в форме вашего искусства. Искусство есть ложь, а я уже не могу любить прекрасную ложь. Письмо к Фету от 17 октября 1860 года. Но не прошло и полугода, как он вернулся к прекрасной лжи, написав «Поликушку», одно из тех произведений, в котором Толстой почти не раскрывает нравственные идеи моралистических поучений, и если не считать его внутреннего смысла, гневного осуждения денег и их тлетворной власти. Рассказ написан в Брюсселе в 1861 году. Рассказ этот, конечно, написан для искусства, это подлинный шедевр. И если вообще тут можно в чем-нибудь упрекнуть автора, то разве в излишней щедрости наблюдений, достаточных для написания целого романа, и несколько резком контрасте между страшной развязкой и началом, полным юмора? Сноска. Другой рассказ этого периода «Метель» — простое описание поездки и связанных с ней воспоминаний. 1855 год, поражает своей поэтичностью и даже музыкальностью, написанной в 1894-1895 годах. «Хозяин и работник» чем-то, вернее, общим фоном напоминает «Метель». Конец сноски. В этот переходный период, когда гений Толстого ощупью прокладывает себе путь, когда Толстой, подобно Нехлюдову из записок Маркера, без поддержки сильной страсти, без направленной воли, начинает сомневаться в самом себе и чувствовать упадок сил, появляется самое чистое из его произведений «Семейное счастье». 1859 год. Оно повествует о чуде любви. Уже много лет Толстой находился в дружеских отношениях с семьей Берсов. Он был по очереди влюблен в мать и в трех ее дочерей. Сноска. Когда он был ребенком, однажды в припадке ревности он столкнул с балкона 9-летнюю девочку, с которой играл, и причинил ей серьезное увечье. Она долго хромала после этого. Девочка эта стала впоследствии госпожой Берс. Конец сноски. В конце концов, он полюбил среднюю, но он не осмеливался признаться в этом. Софья Андреевна была тогда почти ребенком, ей было всего 17 лет, а ему было уже за 30. Он считал себя стариком, человеком много испытавшим, соприкоснувшимся с грязью жизни, и потому думал, что не вправе соединить свою судьбу с невинной молодой девушкой. 3 года он боролся со своим чувством. Сноска. Прочтите в «Семейном счастье» объяснение Сергея в любви. Представьте себе, что был один господин А, положим, старый и отживший, и одна госпожа Б, молодая, счастливая, не видавшая еще ни людей, ни жизни. По разным семейным отношениям он полюбил ее, как дочь, и не боялся полюбить иначе. Конец сноски. Позднее он рассказал Ване Карениной, каким образом он объяснился с Софьей и как она ему ответила. Они писали мелом на карточном столе заглавные буквы тех слов, которые ни тот, ни другая не решались произнести вслух. Как у Левина, Вани Карениной, у него хватило духу со всей свойственной ему суровой искренностью показать невесте свой дневник, чтобы ничто в его прошлом, даже и то, чего он стыдился, не было скрыто от нее. И так же, как Кити Вани Карениной, его откровенность заставила горько страдать Софью Андреевну. 23 сентября 1862 года состоялось их бракосочетание. Но в поэтическом воображении Толстого этот брак состоялся уже давно, тогда, когда он писал «Семейное счастье». Сноска. Возможно, в этом произведении отражены также переживания, связанные с другим его сильным увлечением. В 1856 году, живя в Ясной Поляне, он влюбился в очень легкомысленную светскую девушку, полную его противоположность. Он расстался с ней, несмотря на то, что она отвечала взаимностью на его чувства. Конец сноски. Уже целых 3 года он заранее предвкушал и переживал и сладкое томление невысказанной любви, и опьяняющие дни взаимных признаний, и долгожданный час, когда произносятся божественные слова и льются слезы от избытка того счастья, которое бывает раз в жизни и никогда не повторяется, и торжествующее упоение первых месяцев брака, эгоизм любящих, их беспрестанную, беспричинную радость, и ту усталость, которая наступает затем, смутное недовольство, скуку однообразной жизни, тягостное состояние двух слившихся душ, которые неприметно стремятся обособиться и отдаляются друг от друга. Опасности, таящиеся для молодой женщины светской жизни, кокетство, ревность, смертельно ранящие недоразумения и, наконец, угасание, исчезновение любви. Пережил он и печальную тихую осень сердца, когда любовь, если и проглядывает, то потускневшая и постаревшая, хотя, быть может, еще более трогательная из-за пролитых слез и проложенных ими морщин, полная воспоминаний пережитого и сожалений о непоправимом зле, причиненном друг другу, и тоски о напрасно потраченных годах, тишину вечера, полный величия переход любви в дружбу и любовной страсти в материнство. Все, что должно было прийти, Толстой предвидел и перечувствовал заранее. И чтобы почувствовать это еще глубже, он старался пережить все так, как переживала она, его любимая. В первый и, быть может, единственный раз в творчестве Толстого роман происходит в сердце женщины, и повествование ведется от ее лица. И с каким непревзойденным целомудрием, как прекрасна эта душа, укрытая покровом стыдливости. Толстой психолог на сей раз отказался от слишком жестокого анализа. Он не стремится во что бы то ни стало представить истину во всей ее наготе. Тайны внутренней жизни скорее угадываются, нежели выставлены на показ. Сердце и человека, и художника смягчилось. Мысль и форма находятся в гармоническом равновесии. Семейное счастье – произведение росиновское по своему совершенству. Брак, усладой три волнения которого Толстой предчувствовал так ясно, должен был стать его спасением. Он болен, устал от жизни, сам себе противил. За головокружительным успехом, который сопутствовал его первым произведениям, последовало полное молчание критики и равнодушие читателей. С 1857 по 1861 годы. Он гордо утверждал, что такое положение вещей ему нравится. «Репутация моя пала или чуть скрипит. И я внутренне сильно огорчился. Но теперь я спокойнее. Я знаю, что у меня есть что сказать и силы сказать сильно. А там, что хочет, говори публика». Из дневника 30 октября 1857 года. Этими рассуждениями он лишь успокаивал себя. На самом деле он не был уверен в себе, как в художнике. Он в совершенстве владел литературным мастерством, но ему казалось, что он не знает, к чему применить его. Он пишет по поводу рассказа Поликуша, что это болтовня на первую попавшуюся тему человека, который владеет пером. Из письма к Фету от 1-3 мая 1863 года. Его преследуют неудачи и на поприще общественном. В 1862 году он отказался от должности мирового посредника. В этом же году полиция произвела обыск в Ясной Поляне. Все было перевернуто вверх дном, школа закрыта. Толстого во время обыска не было в Ясной Поляне. Он переутомился и уехал, так как боялся наследственной чахотки. «Так мне тяжела стала борьба по посредничеству, так смутно проявлялась моя деятельность в школах, так противно мне стало мое влияние в журнале, состоявшее все в одном и том же, желание учить, что я заболел. И я бы тогда, может быть, пришел к тому отчаянию, к которому я пришел через 15 лет, если бы у меня не было еще одной стороны жизни, неизведанной еще мною и обещавшей мне спасение. Это была семейная жизнь. Вначале он наслаждался семейной жизнью, с той страстью, которую вкладывал во все. Сноска. «Счастье семейное поглощает меня. Мне так хорошо, так хорошо. Я так ее люблю». Дневник. 5 января и 8 февраля 1863 года. Конец сноски. Графиня Толстая оказывала благотворное влияние на его искусство. Она имела склонность к литературе, она и сама написала несколько рассказов, и была, по ее собственному определению, настоящей женой писателя. До такой степени принимала она к сердцу все, что касалось творчества ее мужа. Она помогала ему в работе, писала под его диктовку, переписывала его черновики. Говорят, она 7 раз переписала «Войну и мир». Она пыталась оградить Толстого от снедавшего его демона, религии, этого опасного духа, угрожавшего погубить в нем писателя. Она старалась изгнать из их совместной жизни его социальные утопии. Стремилась разжечь его творческий гений. Сноска. Тотчас после женитьбы Толстой оставил свои педагогические занятия, школу и журнал. Конец сноски. Она сделала больше. Принесла в дар гению Толстого еще непознанный им мир, свою женскую душу. Если не считать нескольких обаятельных портретов детства и отрочества, женщина в первых произведениях Толстого почти отсутствует или находится на заднем плане. Она появляется в «Семейном счастье», навеянном любовью к Софье. Последующие произведения изобилуют образами молодых девушек и женщин, и описание их внутренней жизни по силе своей даже превосходит описание внутренней жизни героев мужчин. Легко допустить, что графиня Толстая не только послужила для своего мужа прототипом Наташи в «Войне и мире» и Кити в «Анне Карениной», но что ее советы и личные наблюдения немало помогли ему. Она была скромной и незаменимой соучастницей его творчества. Сноска. Так же, как и сестра ее Татьяна, умная и талантливая, Толстой ценил ее ум и музыкальность. Он говорил: «Я взял Таню, перетолок ее с Соней, и вышла Наташа», со слов Бирюкова. Конец сноски. Мне кажется, что на некоторых страницах Анны Карениной я различаю след женского влияния. Сноска. Во дворении Долли в запущенном деревенском доме Долли и дети, множество подробностей туалета, не говоря уже о тайнах женской души, которые, пожалуй, остались бы недоступными пониманию самого чуткого мужчины, даже гения, если бы женщина не пришла ему на помощь. Конец сноски. Под благодетельным воздействием этого союза в течение 10 или 15 лет Толстой испытывает давно покинувшее его чувство покоя и безопасности. Сноска. Характерный признак того, что творческий гений Толстого господствовал в тот период над его философскими исканиями. В разгар работы над «Войной и миром» его дневник прерывается с 1 ноября 1865 года, и перерыв длится 13 лет. В этот период творчества Толстой живет здоровой физической жизнью. Он без ума от охоты. «На охоте я забываю обо всем». Письмо 1864 года. Однажды, охотясь верхом на лошади, он сломал себе руку. Сентябрь 1864 года. И именно в то время, в период выздоровления, он диктовал первые главы «Войны и мира». «Когда я после дурмана очнулся, я сказал себе, что я литератор». Письмо к Фету от 23 января 1865 года. Все письма к Фету этого времени наполнены восторгами творчества. Печатанное мною прежде я считаю только пробой пера. Конец сноски. Умиротворенный и охраняемый любовью, он смог осуществить свои давнишние мечты. Он создает в этот период шедевры своей творческой мысли, колоссы, господствующие над всей литературой XIX века. «Войну и мир» 1864-1869 годы и «Анну Каренину» 1873-1877 годы.